В одном из дворов, среди низко подвешенных сохнущих простынь и рубашек, стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали. Поэтому стало очень тихо. «Кого хотите?» — спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку. «Моноцаканов Альберт», — сказал я и протянул листок. «Это мой муж», — сказала женщина. «А что хотите? Вы ему передайте и распишитесь». «Он на заводе!» — крикнула она, оглядываясь на соседей. «Слушай, Офелия», — сказал старик, — «бери». Одной повесткой стало меньше. Вот так мы ходили по дворам. Месяц, два. Каждый раз мы спрашивали капитана Качарова, «Когда же нас-то?» «Вызовем, вызовем», — говорил он резко. «Идите, все, надоели». На улицах появились первые раненые из госпиталей. Они выбирались погулять, одетые в одинаковые халаты, бритоголовые, перекрещенные бинтами. Бродили по проспекту Руставели, сидели в скверах, на лавочках. Мы им завидовали. Патрули их пока не трогали. Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступать, что было окружение, что многие остались там. А мы разносили повестки, будь они неладны, и наша отчаянная храбрость, и ненависть к врагу, и героизм, который распирал нас, и все наши удивительные достоинства, мои и Юркины, все это засыхало на корню. В один из этих дней появился в нашем доме дядя Борис, младший брат тети Сильвии. От него долго не было известий, и вдруг явился. Он служил водителем грузовика. Я застал его дома, когда он мылся над тазом. На полу валялась его замызганная гимнастерка. В доме пахло потом, бензином, чем-то горелым, невыносимым и восхитительным. «Что же вы», — сказал я Борису, — «взяли и драпанули?» Он ничего не ответил, только отфыркивался. «Уж, наверное, можно там было где-нибудь зацепиться, что ли?» — продолжал я строго. «Испугались, что ли?» «Заткнись», — сказал он, — «будь человеком». И ушел в другую комнату. И там он сбросил с себя оставшиеся на нем военные, вытащил из шкафа свой единственный гражданский костюмчик, оделся и пошел из дому. В окно я видел, как он шел по Грибоедовской. Медленно, вальяжно, подбелиски. Наверное, он надеялся за несколько часов передышки отыскать кого-нибудь из старых своих знакомых шоферов, кто, может быть, еще был в Тбилиси, и кто, может быть, уже не надеялся снова увидеть его живым. Не успел он пройти и 20 шагов, как я с лихорадочной поспешностью напялил на себя его гимнастерку, галифе, сапоги, пилотку и, распространяя благоухание окопов, выскочил на Грибоедовскую и двинулся к Юрке по Пенянцу. Просто так идти не хотелось. Я ударил строевым шагом и так строевым прошел до самых Салалак, козыряя военным и счастливо избежав патрулей. «Что же делать?» — сказал я Юрке. «Тогда же мы! Города сдают, земля горит!» «Ничего», — сказал он философски, — «все будет!» Бедный капитан Качаров. Мы все-таки дожали его в один прекрасный день. «Ладно», — сказал он, еле сдерживаясь, — «черт с вами! Завтра придете с кружкой-ложкой в 9:00. «О повестке?» — спросили мы. «Бюрократы!» — закричал он. «Какие повестки, когда я вам самим говорю?» Но, увидев наши лица, швырнул розовые листки, отошел к окну и прохрипел оттуда. «Сами будете заполнять, черт вас дери! Моя рука не виновата, запомните! Сами пишите!» Не было ни военкомата, ни капитана Качарова, ни стен, ни Тбилиси. «Послушай», — сказал я Юрке, — Я побегу домой, а ты принесешь повестку, как будто я ничего не знаю». Я ворвался в дом и сел у окна, посвистывая.